Остальные двое бодлеров кивнули с серьезным видом, но холодный комок в желудке не исчезал. Все осознавали, что быть начеку — недостаточное средство самозащиты против такого, как капитан Шем. И по мере того, как близилась ночь, им становилось все больше и больше не по себе. Вайолет подвязала волосы лентой, чтобы они не лезли в глаза, и явно пыталась придумать какой-нибудь план, но шел час за часом, а ей ничего не приходило в голову. Клаус сосредоточенно уставился в потолок, как будто там было написано что-то очень интересное, но часы шли, а никакой пользы из созерцания потолка он не извлек. Солнышко же кусало и кусало голову красотки Пенни, но сколько бы она ни кусала, это не помогло ей придумать ничего такого, чтобы сняло с бодлеров груз тревог. «У меня есть приятельница по имени Джина Сью. Она социалистка. Так вот, у нее есть любимая поговорка: поздно запирать конюшню, когда лошади уже украдены. То есть, попросту говоря, лучшие из планов порой рождаются, когда уже поздно. Так, к сожалению, произошло и с бодлеровскими сиротами и их намерением быть начеку. После нескольких долгих часов тревожного ожидания вдруг послышался страшный треск разбитого стекла. И они сразу поняли, что план их был далеко не лучшим. «Что это за шум?» Вайолет вскочила с кровати. «Как будто бы разбилось стекло», — обеспокоенно проговорил Клаус, направляясь к двери. «Весту!» — крикнуло солнышко, но брату и сестре некогда было разгадывать, что она имела в виду. Все трое уже бежали по коридору. «Тетя Жозефина! Тетя Жозефина!» — позвала Вайолет, но никто не откликнулся. Она вгляделась в одну, в другую сторону коридора. Все было тихо. «Тетя Жозефина!» — позвала Вайолет еще раз. Она первой вбежала в столовую, остальные за ней, но и там они не увидели своей опекунши. На столе по-прежнему горели свечи, бросая колеблющийся свет на визитную карточку и тарелки с холодной лимонной похлебкой. «Тетя Жозефина!» — еще раз крикнула Вайолет, и дети кинулись назад, в коридор, к двери в библиотеку. На бегу Вайолет поневоле вспомнила, как они выкликали имя дяди Монти ранним утром, перед тем, как обнаружили случившуюся трагедию. «Тетя Жозефина!» — звала она. «Тетя Жозефина!» Вайолет вспомнила, как не раз звала родителей, просыпаясь по ночам от сна, который снился ей так часто. Тот страшный пожар, который унес жизни родителей. «Тетя Жозефина!» — окликнула она свою опекуншу, подходя к библиотечной двери. Вайолет вдруг испугалась, что тетя Жозефина, возможно, уже не в состоянии слышать ее крики.